Глава 13. Я мчалась через двор, не разбирая дороги. По лужам, по грязи. Промочила ноги насквозь. Но эти двое не отставали. Особенно один. Я боялась оглянуться, но, свернув фарку, все же бросила взгляд назад. Увидела, что один несся так, что с каждой секунды расстояние между нами заметно сокращалось. «Хватит плутать по пустым дворам», — сообразила я. «Надо выбежать на дорогу, на центральную улицу. В центре всегда есть люди. Они не посмеют, при всех». Перепрыгнув заборчик, огораживающий детскую площадку, я припустила в сторону Карла Маркса. Только бы он не поймал меня здесь, под аркой, где вообще ни души. Во дворе хотя бы окна, можно кричать. А тут хоть закричись. И точно. Спустя пару секунд я услышала сзади, совсем близко, гулкий топот. Он почти дышал мне в спину. Я рванула, что есть мочи, и вылетела на проезжую часть. И тут же воздух прорезал громкие звуки клаксона и тормозов. В ужасе я отскочила в сторону в каком-то совершенно невозможном прыжке. Черная иномарка, вильнув, проехала мимо буквально в полуметре. Боже, еще бы чуть-чуть и конец. Выскочая секунды позже, меня бы неминуемо сбила машина. Но я не успела даже дух перевести, когда урод, что за мной гнался, поймал меня за локоть. Цепился мертвой хваткой и развернул к себе. Я задергалась, пытаясь вырваться, но куда там? Он лишь сильнее до боли стиснул пальцы. «А ну стой, коза, и не дрыгайся!» «Руку убери! Что вам от меня надо? Я кричать буду!» «А ты и впрямь бурзая!» Мерзко ухмыльнулся парень лет 23-25. Спортивная ветровка с логотипом Рибок, джинсы, сам высокий, худощавый, стриженный практически под ноль. «Значит, слушай сюда, бурзая!» Черный БМВ, под колеса которого я чуть не попала, медленно ехал назад и остановился прямо рядом с нами. Тонированное стекло плавно опустилось. Мужчина, на вид чуть постарше этого урода, что держал меня, спокойно сказал. «Какие-то проблемы?» «Никаких проблем, мужик!» Не оборачиваясь и не отпуская меня, бросил парень. «Только вякни, сука!» Процедил он уже мне, еле слышным шепотом, и для убедительности сжал руку так, что она едва не отнялась. «Хуже будет!» Потом все-таки обернулся и со смешком сказал. «Видишь, со своей тёлкой отношения выясняем, так что...» «А я у тебя не спрашивал. Девушка, все нормально?» «Я его не знаю», — выкрикнула я истерично и снова попыталась вырваться. «Первый раз вижу. Они напали на меня. Тут где-то еще один». Второй, правда, маячил на той стороне дороги, наблюдая за происходящим издали. «Да слушай ее больше, эти бабы!» — хохотнул урод. Но мужчина вышел из машины и направился к нам. Парень выпустил, наконец, мою руку, повернулся к нему. «Тебе что, мужик, больше всех надо?» — хорохорился парень, но я видела, он, если не трусил, то явно занервничал. «Чего ты лезешь в чужие разборки?» «Это же как минимум мудилы надо быть, чтобы устраивать разборки с девушкой», — насмешливо сказал мужчина, не вынимая рук из кармана в темно-серых брюк. Явно дорогих и идеально отутюженных. И сидели они на нем тоже идеально. Как и кипенно-белая рубашка. Он мне даже Димку своим фронтовым видом напомнил. «Поосторожнее. А то что, разборки и со мной затеешь? Ну давай, я-то не девочка и ответить смогу», — с улыбкой ответил мужчина. Парень сделал короткий выпад, но Франт, не делая никаких лишних движений, без всякой суеты, поймал его руку и моментально скрутил за спину. Парень, согнувшись в три погибели, заскулил, цедя маты. Второй двинулся к нам, но не слишком быстро. «Запомни, это мой район», — произнес мужчина. «И чтобы тебя я здесь больше не видел. Вкурил? А теперь проваливай». Он оттолкнул парня так, что тот сделал несколько больших шагов на полусогнутых, едва не упав на колени. Потом выпрямился и пошел к своему дружку, бросив мне. «Еще встретимся». «Не советую», — ответил ему мужчина. Эти два отморозка удалялись, переругиваясь между собой. «Спасибо вам», — поблагодарила я своего спасителя. «Не за что. Не люблю, когда с девушками по-скотски. Девушек надо любить и беречь», — улыбнулся он и протянул мне руку. «Руслан». «Таня», — пожала я его ладонь, небольшую, узкую, но твердую. «А что значит ваш район?» Он усмехнулся. «Ничего криминального. Живу я здесь и работаю. В общем-то, тоже здесь. А эти кто такие? Что хотели?» «Честно, понятия не имею. Я шла после универа, а возле дома они, на Субару. Я побежала, а они за мной. Дальше вы знаете». «Ну, надо выяснить, думаю». Я в полицию пойду. Номер машины помнишь? Я покачала головой. Только марку и модель. Возле дома, говоришь, стоит? Ну, давай я тебя подброшу. Заодно и номерок срисую, по своим каналам пробью. Я замешкалась на минуту, и он это заметил. «Обещаю не приставать», — засмеялся он, обнажив идеальные зубы. «Я такие только в голливудских фильмах видела. Ровные, красивые, белоснежные». Я смутилась. «Чёрт, он же меня действительно спас. Если бы не он, ой, даже представить страшно. И главное, похоже, он и правда мог выяснить, что это за пара отморозков. Ведь они в самом деле могут снова подкараулить. И вовсе не факт, что мне опять вот так повезет». «Тут совсем рядом», — сообщила я. «Тем лучше». Он галантно распахнул дверцу машины, потом обошел вокруг капота и сел за руль. Мы остановились неподалеку от моего подъезда. Злосчастная тачка еще стояла на месте. И, честно говоря, выходить я боялась. «Вон тот синий Subaru Forester». Руслан кивнул, достал айфон, сфотографировал. «Как узнаю, что это за чудило, напишу тебе. Или позвоню. Номер скажешь?» Улыбнулся он насмешливо. Я продиктовала. «Ты тоже можешь звонить мне, если вдруг что». Он протянул руку, открыл бардачок, извлек оттуда визитку. «Извеков Руслан Романович, генеральный директор ООО «Идеал», — прочитала я про себя. «У меня сеть стоматологических клиник. Ну, как сеть?» — коротко засмеялся он. «Всего две. Одна здесь, в центре, на Желябова, вторая — на Цемлянской». «Всего две», — хмыкнула я себе под нос. «Вот почему у него такие идеальные зубы». «А ты чем занимаешься?» «Учусь, на первом курсе. Юрфак». Тут я увидела, что появились мои отморозки. Они сели в машину, но уехали не сразу. «Хочешь, подойду?» «Да нет, вы и так мне здорово помогли», — покачала я головой, напряженно следя за Форестером. «Да что я там помог-то?» — хмыкнул он настаивать не стал. А спустя пару минут они и сами уехали. «Ну ладно, мне пора. Спасибо вам еще раз, Руслан». «Да не за что. И это, давай на «ты», что ли? А то я прямо себя дряхлым дедом чувствую, когда мне девушки выкают». «Ну, как скажете. То есть, как скажешь». Кивнула я и вышла из машины. Димка меня заждался. Оказывается, я пришла на целый час позже обычного. Он обнял меня в прихожей, сначала поцеловал, а потом, чуть отстранившись, сказал. «От тебя пахнет как-то не так». «Не знаю», — вдруг смутилась я. «Все-таки что случилось, Тань? Ты какая-то взвинченная, я чувствую». В двух словах я рассказала ему, что ко мне привязались два каких-то урода, но их спугнул случайный прохожий. Димка встревожился не на шутку, а я еле его успокоила. И это еще не сказала ему про то, что они выслеживали меня и раньше. А про Руслана я и вовсе умолчала. Хотя Дима спрашивал, кто помог, кто вмешался. Краснее я соврала, что случайный прохожий. Мол, спугнул их и ушел. Не знаю, почему соврала. И вроде ничего дурного я не совершила, но назвала свое имя, обменялась с этим Русланом телефоном. Да для дела же. И все. Но вдруг ощутила себя виноватой. Вот такая чушь. Однако язык не повернулся сказать об этом Димке. Правда, от собственной лжи, пусть и маленькой, и безобидной, мне стало еще хуже. В груди тяжестью осело неясное чувство, будто я сделала что-то плохое, и это еще аукнется.